Глава 113. «Ни в коем случае!» — крикнул мужчина с короткой стрижкой, глядя в камеру. «У нас приказ! Мы отчитываемся перед директором Лиландом Фонтейном и только перед ним!» Фонтейна это позабавило. «Вы знаете, кто я?» «Какая разница?» — огрызнулся светловолосый. «Позвольте вам сразу кое-что объяснить», — сказал директор. Секунду спустя оба, залившись краской, делали доклад директору Агентства национальной безопасности. «Директор», — заикаясь, выдавил светловолосый, — «я агент Калиандр. Рядом со мной агент Смит». «Хорошо», — сказал Фонтейн. «Докладывайте». В задней части комнаты Сьюзен Флетчер отчаянно пыталась совладать с охватившим ее чувством невыносимого одиночества. Она тихо плакала, закрыв глаза. В ушах у нее раздавался непрекращающийся звон, а все тело словно онемело. Хаос, царивший в комнате оперативного управления, воспринимался ею как отдаленный гул. Люди на подиуме, не отрываясь, смотрели на экран. Агент Смит начал доклад. «По вашему приказу, директор», — говорил он, — «мы провели в Севилье 2 дня, выслеживая мистера Энсея Танкада». «Расскажите, как он погиб», — нетерпеливо сказал Фонтейн. Смит сообщил. «Мы вели наблюдение из мини-автобуса с расстояния 50 метров. Вначале все шло гладко. Халахот, по всей видимости, настоящий профессионал. Но потом появилась группа людей, и Халахот не смог завладеть искомым предметом». Фонтейн кивнул. Агенты связались с ним, когда он находился в Южной Америке, и сообщили, что операция прошла неудачно, поэтому Фонтейн в общих чертах уже знал, что случилось. Тут вступил агент Калиандр. «Как вы приказали, мы повсюду следовали за Халахотом. В морг он не пошел, поскольку в этот момент напал на след еще какого-то парня в пиджаке и галстуке, вроде бы штатского». «Штатского?» — переспросил Фонтейн. «Скорее всего, это игры Стратмора». Он мудро решил не впутывать в это дело агентство. «Фильтры протокола передачи файлов выходят из строя!» — крикнул кто-то из технического персонала. «Нам нужен этот предмет», — сказал Фонтейн. «Где сейчас находится Халахот?» Смит бросил взгляд через плечо. «Сэр, видите ли, он у нас». «Что значит у вас?» — крикнул директор. «Это могло оказаться лучшей новостью за весь день». Смит потянулся к объективу камеры, чтобы направить его вглубь кузова. На экране промелькнула внутренняя часть мини-автобуса, и перед глазами присутствующих предстали 2 безжизненных тела у задней двери. Один из мужчин был крупного телосложения, в очках в тонкой металлической оправе с разбитыми стеклами. Второй — молодой, темноволосый, в окровавленной рубашке. «Халахот тот, что слева», — пояснил Смит. «Он мертв?» — спросил директор. «Да, сэр». Фонтейн понимал, что сейчас не время для объяснений. Он бросил взгляд на истончающиеся защитные щиты. «Агент Смит», — произнес он медленно и четко, — «мне нужен предмет». Лицо у Смита было растерянным. «Сэр, мы до сих пор не имеем понятия, что это за предмет. Нам нужны указания».